Глава 15. Семья. Я была очень счастлива с Юмао. Я была влюблена, и это взаимно. Мы как-то разом перемахнули через этап свиданий раз в неделю, что нас вовсе не смущало, и сразу начали, точнее, продолжили жить вместе. И хотя по-прежнему мы спали по отдельности, но наслаждались всей прелестью совместного существования. Вместе просыпались и завтракали, вместе ехали на работу, вместе обедали, вместе гуляли по вечерам, вместе смотрели фильмы. Юм даже купил большой телевизор в спальню, чтобы нам было удобнее. На более близком общении он не настаивал, да и я пока не торопилась. Но целовались мы много, очень много. И Новый год мы встретили вместе. Сначала шатались по улицам, потом пили глинтвейн на главной площади Лунгхао, потом смотрели на салюты с панорамных окон нашей квартиры. А потом Юмай предложил мне съездить в гости к его родителям. Драконы не такие семейные, как теплокровные оборотни. Юм иногда звонил матери и отцу, с братом больше переписывался. Понятия не имею, знали ли они обо мне, но меня это волновало мало. И вот теперь оказалось, что новогодние каникулы, целых 10 дней, на архипелаге принято проводить с семьями, с родителями, с братьями и сестрами. И Юм предложил мне поехать вместе с ним. Сначала я удивилась. Зачем это? Мы ведь не так уж давно и встречаемся. Потом ехидно полюбопытствовала. А если бы у тебя дома жила кошка, ты бы тоже поехал? Конечно, это же традиция. А кошка? Взял бы ее с собой. А как иначе? Не запирать же животное в одиночестве. «Какой ты ответственный!» — похвалила его я. «Хорошо, что я непростая кошка и вполне смогу остаться в квартире одна». «Мои родители о тебе знают», — легкомысленно ответил Юм. «И очень хотят познакомиться». «Я только пожала плечами. Не вижу в этом смысла. Просто, ну, мы же все равно не планируем свадьбу. Я кошка, он дракон. Наши виды сочетаются весьма условно. Совершенно не факт, что у нас получатся дети. А без детей какой вообще во всем этом смысл?» «Нет, Юмай хочет настоящую семью. А я? Вот закончится вся эта история с мусорным королем и вернусь домой, к Палет и детям. Конечно, будет больно, но это потом, потом. Не хочу грустить раньше времени. Буду жить одним днем. «Тебе это ничего не будет стоить», — уговаривал меня Юмай. «К тому же у меня для тебя сюрприз». «Давай свой сюрприз». «Он будет ждать тебя в доме моих родителей». Пришлось соглашаться. «Ладно, если уж он настаивает, как-нибудь переживу». К тому же я легко схожусь с людьми, если они, конечно, не орут на меня из-за вовремя неподготовленного отчета. Да и ехать, не сказать, чтобы далеко, на соседний остров. Всего 4 часа в дороге, считая паромную переправу. И я опрометчиво согласилась. Уже в пути выяснилось, что мы едем не просто на соседний остров, а на остров, находящийся в частной собственности. Да-да, родители Юмая владеют целым островом. «Ну, охренеть теперь!» прокомментировала я, тут же залезая в интернет и забивая название острова в поисковик. «Ничего себе, простая семейка!» А через несколько минут и вовсе завопила. «Ты же говорил, что твой отец обычный автомеханик, обманщик!» «Вовсе нет. Я говорил, что он владелец автомастерской». «Обычной мастерской!» «И немного преуменьшил», — признался Юмай, посмеиваясь. «Немного?» Мой голос позорно сорвался на виск. «Немного?» «Самую малость». «Твой отец занимается элитными шпионскими тачками». «Не элитными, а дипломатическими. И не шпионскими, а специализированными». «Одна хрень», — буркнула я, скрещивая руки на груди. «Ты понимаешь, что я тебе не ровня, да?» «Глупости какие говоришь». «Сам ты глупость», — взвыла я. «Все, останавливайся, я возвращаюсь домой». «Нет-нет, я уже сказал, что приеду со своей девушкой». «Юм». «Они тебя ждут, Ири, очень ждут». «Я им не понравлюсь. Я много ругаюсь». «Папа тоже ругается. Причем куда похлеще тебя». «Я не умею пользоваться приборами». «В нашей семье на стол кладут только вилку, ложку и ножик». Некоторое время я подавленно молчала, а потом жалобно спросила. «А твоя мама? Она тоже не совсем учитель, да?» «Учитель. В местной школе. Просто это, ну, ее школа. Она сама ее построила. Понимаешь, на острове живут люди». «Есть 3 рыбацкие деревни, есть лес, сады, огороды и папин завод». «Завод?» «Заводик, маленький, всего 2 цеха. Ну, 3. Еще отдел разработки. В общем, раньше местные дети учились в школе Лунгхао. Каждый день плавали на пароме. А мама построила собственную школу и теперь ведет там математику и физику». Я насупилась. Если бы я все это знала раньше, ни за что не согласилась бы ехать. Мне реально страшно теперь с ними знакомиться. Я им точно не понравлюсь. Но выбора не было. Мы уже приехали на побережье и встали в очередь на паром. Не слишком большая очередь, к слову. Всего 4 машины и из десяток пешеходов. Выходить из машины я наотрез отказалась, хотя Юмай меня выманивал, суля прекрасные виды и свежий морской воздух. Очень уж велик был соблазн обратиться кошкой и где-нибудь спрятаться. Конечно, я так не сделаю, но в целом могла бы, мне не привыкать. Спустя час мы оказались на острове, еще полчаса медленно ехали по неровной грунтовке. «Почему тут нет асфальта?» — подала я голос. «Смысла нет. Местные ходят пешком или ездят на велосипедах. Автомобили с завода должны прекрасно передвигаться по любой дороге. Мы почти приехали, Ири. Надеюсь, тебе понравится мой сюрприз». Что-то в его голосе меня насторожило. Я внимательно поглядела на Юма. Он был бледен и заметно нервничал. И мне стало еще страшнее. Вскоре дорога стала лучше, ровнее. Мы подъехали к небольшому дому, вытянутому и приземистому. Не особняк и не дворец, как я ожидала, а просто сельский дом с обшитыми сайдингом стенами, покатой крышей и большими квадратными окнами. Я немного успокоилась. Все не так уж и страшно. А потом дверь открылась, и... Я не поверила своим глазам. «Я сплю? Я схожу с ума? Такое бывает?» Оглянулась на Юмая. Он смотрел на меня с тревогой. «Сюрприз», — тихо сказал он. Я зажмурилась, снова открыла глаза. Они никуда не исчезли. Палет и дети, мои племянники. Марк-младший, Юнона, Тоби, Мани и малышка Линси. Они что-то кричали, махали руками, подпрыгивали в нетерпении. Я вылетела из машины, не чуя под собой ног, побежала к ним и через мгновение оказалась в любящих объятиях семьи. Плакала Палет, целуя меня. Плакала я. На всякий случай громко зарыдала 3-летняя Линси. «А я знал, что ты найдешься», — шмыгнул носом Марк. «Но чтобы на островах, ну ты даешь, Ирка!» «Точно!» — вдруг зашипела Палет и крепко меня встряхнула. «Убила бы! Как ты могла? Я чуть с ума не сошла!» «Так получилось!» — промямлила я, оглядываясь на Юмая. «Ой, Поли, познакомься! А это Юмай, мой парень!» «Мы уже знакомы!» — кивнула Палет. «Заочно!» «Давайте пройдем в дом!» — торопливо пробормотал Юм. «Привет, мам!» «Здравствуй, сын!» «Ирета, рада познакомиться. Мы вас очень ждали». Я позволила незнакомой темноволосой женщине себя обнять. Она была высокая, выше меня на целую голову, и выглядела молодо. Слишком молодо для матери 26-летнего сына. Признаться честно, толстенькая Палет, хоть и была ее моложе, сохранилась несколько хуже. Но ее можно за это простить. Бедность и тягостные обстоятельства никого не красят. И тем не менее, Полли улыбалась. И совсем немного плакала. «Но как?» — спросила я Юмая. «Марк-младший занял 3-е место на Международной математической олимпиаде», — безмятежно ответил Юмай. «И ему предложили стипендию в университете Лунгхао. Но для начала Марку нужно подтянуть язык и вообще...» «Это шутка такая?» «Нет, Марк и вправду один из победителей. Крайне смышленый малый. Гордиане Лунь, когда собирал на тебя досье, был приятно удивлен этим фактом. Ему пришла в голову мысль пригласить Марка и его семью на Лунгхао, чтобы они осмотрелись и, может быть, согласились оставить тут мальчика». «Марк может жить у нас», — сказала мать Юмая. «И учиться в местной школе, как раз подтянет произношение, а через 2 года он сможет приехать на Лунгхао». «Как-то все это слишком», — ошарашенно пробормотала я. «Нет-нет, я была бы очень рада. Мой младший сын уехал учиться в прошлом году и дом опустел. Я бы с радостью поселила у себя и Марка, и всю его семью, но Палет не соглашается». «У меня ведь в Сервении дом», — мягко напомнила Палет. «И родители. Мы будем рады приезжать в гости, но остаться тут навсегда никак не можем». А ведь Юмай был прав. Мне очень понравилась его семья. И приветливая мать, и молчаливый отец, и младший брат, такой же высокий и смешливый, как Юмай. И от сюрприза я была в полном восторге.